Глава 27. Из-за сильного течения поток был весьма опасен. Сути поднял пантеру и понес, перекинув через плечо. — Прекрати брыкаться. Если упадешь, утонешь. Тебе бы только меня унизить. Хочешь проверить? Она присмирела. По пояс в воде Сути тщательно выбирал дорогу, придерживаясь за большие камни. — Переберись ко мне на спину и держи за шею. Я почти умею плавать. Учиться будешь не сейчас. Молодой человек оступился, пантера вскрикнула. Чем дальше он продвигался, ловкий и быстрый, тем крепче она к нему прижималась. Постарайся расслабить мышцы и подгребай ногами. Ее охватил страх. Огромная волна накрыла Сути с головой, но он устоял на ногах и сумел добраться до берега. Он вбил кол, привязал к нему веревку и перекинул конец на другой берег, где ее закрепил один из солдат. Пантера за это время вполне могла бы убежать. Уцелевшие после штурма бойцы и отряд лучников полководца Шера преодолели препятствие. Последний пехотинец, переоценив свои силы, забавы ради отпустил веревку, отягченный оружием он тут же стукнулся о каменную глыбу, потерял сознание и пошел ко дну. Сути нырнул следом. Словно радуясь возможности унести сразу две жертвы, течение усилилось, Сути поплыл под водой и скоро нашел несчастного. Двумя руками он схватил его подмышки и, борясь с течением, попытался поднять на поверхность. Солдат пришел в сознание, толкнул спасателя локтем в грудь и исчез в бурлящем потоке. Сути больше не мог бороться. — Ты не виноват, — уверяла пантера. — Не люблю смерть. Подумаешь, какой-то глупый египтянин. Он дал ей пощечину. Ошеломленная, она подняла на него глаза, полные ненависти. — Никто другой никогда так со мной не обращался. Жаль, в твоей стране бьют женщин. У них те же права и обязанности, что и у мужчин. Строго говоря, тебя не мешало бы выпороть. Он встал и угрожающе надвинулся на нее. — Отойди! Ты берешь свои слова обратно! Губы пантеры оставались плотно сжатыми. Топот копыт отвлек Сути. Солдаты в спешке выбегали из палаток. Он схватил лук и колчан. — Хочешь уйти? Проваливай. А ты меня найдешь и убьешь! Он пожал плечами. — Да будут прокляты все египтяне! Но это было не вражеское нападение, а прибытие полководца Ашера и его элитного отряда. По лагерю быстро распространились новости. Бывший разбойник хлопнул Сути по плечу. — Я горжусь тем, что знаком с героем. Ашер выделит тебе по меньшей мере 5 ослов, 2 лука, 3 бронзовых копья и круглый щит. Недолго тебе оставаться простым солдатом. Ты смел, мой мальчик, а это встретишь нечасто даже в армии. Сути ликовал. Наконец-то он у цели. Теперь надо как можно больше выспросить людей из окружения полководца и найти в нем слабое звено. Он не ударит лицом в грязь, и Позаир сможет им гордиться. Его окликнул огромный детина в шлеме. — Ты, Сути! — он! — подтвердил бывший разбойник. — Это он обеспечил нам победу над вражеской крепостью, а потом рисковал жизнь, чтобы спасти утопающего. — Полководец Ашер производит тебя в офицеры и назначает колесничим. С завтрашнего дня будешь помогать нам преследовать этого мерзавца Адафи. Он сбежал? Да, он как угорь. Однако мятеж подавлен. И в конце концов мы этого труса схватим. Десятки храбрых воинов полегли в расставленных им ловушках. Он убивает по ночам, как сама похитительница смерть. Он подкупает вождей разных племен и думает только о том, как посеять смуту. Пойдем со мной, Сути. Полководец хочет лично наградить тебя. Хотя Сути терпеть не мог подобных церемоний, когда тщеславие одних подогревает бахвальство других, он согласился. Личная встреча с полководцем была достойной наградой за все пережитые опасности. Герой шествовал между двумя шеренгами возбужденных солдат, стучавших мечами по щитам и выкрикивавших имя славного воина. Издали полководец Ашер отнюдь не производил впечатления великого военачальника. Низкорослый, сутулый, он больше напоминал писца, погрязшего в административных интригах. Метрах в десяти от полководца Сути резко остановился. Его тут же подтолкнули в спину. «Иди, полководец ждет! Не бойся, приятель, иди!» Молодой человек пошел вперед, лицо его смертельно побледнело. Ашер выступил ему навстречу. «Счастлив познакомиться с лучником, чьи подвиги прославляет все войско!» «Боец Сути, награждаю тебя золотой мухой храбрых!» Несколько экземпляров этой почетной награды были найдены при раскопках. Муха олицетворяла воинственность и упорство настоящего солдата. «Храни этот знак, он послужит доказательством твоих доблестей!» Сути протянул руку. Товарищи поздравляли его, все хотели разглядеть и потрогать вожделенную награду. Герой смотрел на все невидящим взглядом, все приписали его поведению смятению. Когда после официально разрешенной полководцем попойки Сути ушел к себе в палатку, ему вслед посыпали соленые шутки, намекавшие на то, что с красавицей пантерой его ждут битвы иного рода. Сути лег на спину с открытыми глазами. Ее он даже не замечал, она не осмелилась заговорить и свернулась калачиком подальше от него. Он был похож на обессиленного демона, жаждущего крови своих жертв. Полководец Ашер, перед глазами Сути неотступно стояло лицо главного военачальника, лицо человека, избивавшего и убившего египтянина в нескольких метрах от него. Полководец Ашер, трус, лжец и предатель. Проникнув сквозь высокое окно, утренний свет озарил одну из 134 колонн гигантского крытого зала, насчитывавшего 53 метра в длину и 102 в ширину. В Карнакском храме зодчие создали самый большой в стране каменный лес, украшенный ритуальными сценами, которые изображали фараона, делающего подношение богам. Яркие переливающиеся краски проступали лишь в определенные часы. Надо было прожить здесь целый год, чтобы проследить за перемещением солнечных лучей, озарявших скрытые от глаз непосвященных ритуалы и по очереди освещавших колонну за колонной, сцену за сценой. По центральной аллее вдоль каменных лотосов с раскрытыми цветочными чашами беседуя шли два человека. Один из них был Беронир, другой — верховный жрец Омона. 70-летний мужчина, на чьи плечи было возложено управление священной обителью Бога, забота о ее богатствах и соблюдение иерархии внутри храма. «До меня дошли слухи о вашем прошении, Беронир. Сколько молодых людей наставили вы на путь мудрости и вдруг решили удалиться от мира и поселиться во внутреннем храме?» «Да, таково мое желание. Глаза слабеют, ноги не слушаются. По-моему, вы еще не столько стары. Видимость обманчу. Ваша стезя еще отнюдь не оборвана. Все свои познания я передал Нефрет и больше не принимаю пациентов. А дом в Мемфисе я завещал судье по Заиру. Небомон не слишком благоволит к вашей воспитаннице». Да, он подверг ее суровому испытанию, но он не ведает, что она за человек. Дух ее настолько же крепок, насколько кроток ее облик. А этот Позаир не из Фифлии родом? Да, верно. Вы, кажется, всецело ему доверяете? В нем живет огонь. Пламя бывает разрушительным. Если его обуздать, оно освещает. Какую роль вы ему пророчите? Это решит судьба. Вы чувствуете людей, Беронир. Преждевременный уход на покой лишит Египет вашего дара. Найдется преемник. Я тоже подумываю об уходе. Ваша ноша непосильна. В самом деле, день ото дня все тяжелее. Слишком много административных обязанностей и мало времени для молитвы. Фараон и его совет приняли мое прошение. Через несколько недель я переселюсь в небольшой домик на восточном берегу священного озера и посвящу себя изучению древних текстов. Значит, станем соседями. Боюсь, что нет. Ваше жилище будет куда более величественным. Что вы хотите этим сказать? Вы назначены моим преемником, Беронир. Дене с супругой приняли приглашение Белтрана. Хотя состояние свое он сколотил совсем недавно и честолюбием обладал явно непомерным. Госпожа Нанофер полагала, что ему как нельзя более пристало определение «выскочка». Однако пренебрегать производителем папируса не следовало. Житейская хватка, работоспособность, широкие познания делали его полезным человеком. Ведь получил же он одобрение дворца, да и знакомых при дворе завел весьма влиятельных. Такого человека ДНС никак не мог сбросить со счетов, а потому, несмотря на протесты супруги, убедил ее пойти на прием, организованный Белтраном по случаю открытия нового склада в Мемфисе. Денес и Нанефер отправились на прием в роскошных носилках с высокой спинкой и специальной скамеечкой для ног. Резные подлокотники позволяли принять изящную непринужденную позу. Балдахин защищал их от ветра и пыли, а пара опахал от слепящих лучей заходящего солнца. 40 носильщиков бодро шествовали мимо изумленных зевак. Носилки были такими длинными, а ног под ними семенило так много, что процессию быстро обозвали сороконожкой. А между тем слуги распевали: «Полные носилки нам милее пустых», думая о высоком вознаграждении, ожидавшем их по окончании небывалого шествия. Всеобщее изумление оправдывало расходы. Денес и Нанофер вызывали зависть собравшихся в Белтрана и Силкет. Жители Мемфиса еще не видели таких шикарных носилок. Денес отмел комплименты легким движением кисти, а Нанофер пожалела об отсутствии позолоты. Два виночерпия подали гостям пиво и вино. Весь торговый Мемфис праздновал принятие Белтрана в узкий круг людей, наделенных властью. Ему оставалось лишь толкнуть приоткрывшуюся дверь и доказать, чего он стоит, утвердившись окончательно. Суждение Денеса и его супруги обладало солидным весом. Никто не мог присоединиться к торговой элите без их одобрения. Белтран, волнуясь, выбежал навстречу гостям и представил им Силкет, которой было приказано не раскрывать рта. Но Нафер окинул ее презрительным взглядом. Денес осматривал усадьбу. — Это будет склад или магазин? — И то, и другое, — ответил Белтран. — Если все пойдет хорошо, я надеюсь расширить и разделить помещение. — Далеко идущий план. Вам не нравится? — Чревоугодие не относится к числу добродетелей торговца. Вы не опасаетесь несварения желудка? У меня отменный аппетит, и с пищеварением все в порядке. Нанофер потеряла интерес к разговору, предпочтя беседу со старыми друзьями. Денес понимал, что она свое заключение сделала. Белтран представлялся ей человеком неприятным, напористым и бесхарактерным. Его притязаниям суждено было рассыпаться, как плохому песчанику. Денес в упор посмотрел на хозяина. — Мемфис отнюдь не столь гостеприимный город, как кажется. Подумайте об этом. На ваших плантациях в Дельте вы властвовали безраздельно. Здесь вам предстоит столкнуться с трудностями большого города, и вы узнурите себя напрасной суетой. О, как мрачно вы смотрите на вещи! Послушайте моего совета, дорогой друг. У каждого человека свой предел. Не стоит его переступать. Честно говоря, я предела пока не знаю. А потом у меня страсть ко всему новому. Видите ли, в Мемфисе много производителей и продавцов папируса, которые обосновались давно и полностью удовлетворяют спрос. А я постараюсь удивить их, предложив продукцию более высокого качества. Это не хвастовство, Я верю в свою работу и не вполне понимаю ваше предостережение. Я думаю исключительно о ваших интересах. Смиритесь с существующим положением вещей, и вы избавите себя от многих неприятностей. Своих вам уже недостаточно. Тонкие губы Денеса побледнели. Что вы хотите сказать? Белтран подтянул пояс длинного передника, начавшего понемногу сползать. Я что-то слышал о правонарушениях, о суде. Ваше предприятие уж не выглядит так привлекательно, как раньше. Тон разговора изменился. Гости стали прислушиваться. Ваши обвинения оскорбительны и беспочвенны. Имя Денеса пользуется уважением во всем Египте, а Белтрана не знает никто. Времена меняются. Все эти сплетни и клеветнические измышления даже не заслуживают ответа. Если я хочу что-нибудь сказать, я говорю это во всеуслышание, а намеки и темные дела оставляю другим. Это что, обвинение? А вам есть в чем себя упрекнуть? Госпожа Нонефер взяла мужа под руку. Мы и так здесь слишком задержались. — Будьте осторожны, — посоветовал Денес, глубоко уязвленный. — Один плохой урожай, и вы разорены. Я принял меры предосторожности. Ваши планы — пустые мечтания. Не вы ли станете моим первым клиентом? Я продумаю ассортимент и предложу вам хорошую цену. Буду иметь в виду. Присутствующие разделились. Выпад Денеса поколебал доверие кого-то из гостей, но Белтран казался вполне уверенным в себе. Столкновение предстояло захватывающее.